Подойдя к стене, где должна быть дверь, я рукой нащупал ручку и дернул ее, врываясь в архив. То, что я там увидел, заставило меня закрыть глаза, досчитать до 10 и, выдохнув, полностью войти вовнутрь. Торопиться уже не нужно. Архив был разрушен, а кодекс украли. Многие книжные полки, которые были встроены в стену, были сломаны, а книги, которые упали, валялись по всему полу. Мое сердечко беспокойно забилось, смотря на то, как многовековые знания просто втоптали в грязь, а где-то в сознании Макия завыла волком, плохо играя траурный марш на губной гармошке. А еще на полу лежало 4 феи в превращении, которые валялись там полумертвыми тушами. Стелла медленно поднялась на ноги, смотря по сторонам, не до конца понимая, где находится и что случилось. А Муза, когда встала, решила сесть обратно на пол, так как у нее, по всей видимости, очень сильно кружилась голова, что она за нее даже схватилась, опуская розовые наушники на шею. Только Текна и Лейла не двигались. Я подошел к двум бессознательным феям, наблюдая у них полное магическое истощение, и, присев на корточки, поделился своей энергией, отчего девушки вздрогнули и открыли глаза, мутным взглядом смотря на меня. «Немного, но им должно помочь. Что случилось?» — спросил я и повернул голову в сторону Музы, которая все еще держала себя за голову, закрыв глаза. Когда фея услышала мой голос, то она приоткрыла один глаз, уставившись на меня. Мы стояли и охраняли со Стеллой архив. Потом пришли Лейла и Текна и сказали, что Авалон уже внутри, — пробормотала Муза, не убирая руку от головы и массируя виски. Кажется, ей действительно сильно досталось, а оказалось, что они нас обманули. Вмешалась Стелла, возмущенно топая ногой и тихо ойкая от своего же громкого голоса. Мы поняли, как открыть архив, вошли сюда, а они напали на нас, представляешь? Я выдохнул, понимая, в чем причина неожиданной атаки и Лилы, и Текны. Их подчинила одна крыса заклинанием, вины девочек в потере кодекса нет. Но, кажется, кое-кто так не думает. И я не про Музу и Стеллу, а про самих бедняжек. Лейла, когда пришла в себя, просто села на пол, безразлично смотря вниз, а эмоции Текны были немного поживее. У нее немного тряслись руки, а губы дрожали, когда она сама встала на ноги. Мне даже стало немного совестно, что я на них так в своих размышлениях накинулся. Они не воины, а девочки, хоть и с волшебной силой. А ведь Винкс действительно делали все, чтобы защитить кодекс, чуть ли не жертвуя жизнями, ведь Даркер, если у него плохое настроение, мог приказать своим подчиненным убить фей. Эту хрень непонятную должны защищать не они, не я, а взрослые и серьезные дяди. Вот вы где. Я услышал громкий голос Блум, которая вбежала в архив, быстро дыша и осматривая архив. Заметив состояние Лилы и Текны, Блум замерла, а потом настороженно подошла к нам, смотря на меня с вопросом. А я тут при чем? Меня здесь и не было. Я сам только недавно пришел и также охренел. Только я хотел ей это сказать, как заметил, что за Блум в архив зашел Авалон, который скрывал свою улыбку за настороженным взглядом и серьезным лицом. Он тоже заметил Текну и Лилу и быстро подошел к ним, доставая из кармана розовую волшебную палочку. К сожалению, Блум, скорее всего, заразила Лилу и Текну волшебным вирусом, — произнес Авалон, колдуя над разбитыми от этой ситуации девочками. Я безразлично смотрел на это, а профессор, выпрямившись, подошел уже к Блум, произнося какое-то простое заклинание, отчего волшебный вирус мгновенно ушел из ее тела. О, как просто, а мне для этого интеллект нужен был. Видимо, меня где-то обманули, ведь, чтобы снять такое сложное заклинание, интеллект явно не нужен. «Спасибо, профессор», — сказала Блум Авалону, слабо улыбаясь, пока я безразлично осматривал поврежденный архив. Много книг было испачкано в розовом морфиксе Лилы и разорвано с помощью энерголучей, большие звезды, которые были подвешены к потолку и низко свисали, выполняя тем самым роль висячих полок, также были сломаны, а пикси-зверюшки бессознательно лежали на полу. Печальная картина, на самом деле. «Девушки, вы не виноваты в произошедшем», — обратился Авалон к бледной Текне и сжимающей кулаки Лиле. Я окинул фей нечитаемым взглядом, переводя взгляд наверх, где была большая дыра, откуда, судя по всему, кодексы передали. Кто-то прилетел за ним, а девочки его отдали. «Волшебник на голубом вертолете, ага, мы понимаем», — подала голос Текна, поднимая на нас взгляд полный боли и сожаления. Авалон лишь покачал головой и удалился, говоря, что позовет Фарагонду. Я проводил его спину взглядом, а потом перевел взгляд на хлюпающую носом Лилу, которая уже не сдерживала слезы. Она плакала. Она была бессильна перед заклинанием Феникса, потому плакала от своей слабости. Остальные Винкс не сдержались и кинулись обнимать, шепча слова успокоения, своих подруг, которых в наглую использовали. Сильная и волевая Лейла сейчас плакала в объятиях Музы, а такая безэмоциональная Тикна дрожала, уткнувшись лицом в плечо Стеллы, скрывая тем самым слезы. Задумчиво почесав затылок, я еще раз осмотрел архив. Меня кое-что смущало. Одна маленькая и на первый взгляд незначительная деталька, которая заставляет меня задуматься. Если мои мысли окажутся верны, то я разозлюсь, сильно. «Девочки, а вы когда сюда вошли, здесь кто-то был?» — обратился я к Винкс. Мне ответила Стелла, так как ни Тикна, ни Лейла говорить не могли. «Нет, здесь была только вон та пикси и пикси-зверюшки», и Стелла ткнула пальцем в сторону малышки в голубой рясе и с прической принцессы Лей. Она судорожно летала над книгами, готовая разрыдаться от факта того, что их уничтожили. «Одна пикси и звери, ага, ясно». «Милая пикси», — обратился я к ней с самым спокойным голосом, а она повернулась ко мне, вытирая слезы рукавом и поправляя свои очки. «Скажи мне, пожалуйста, здесь из разумных только ты была?» «Конечно, меня зовут Конкорда, и я живу здесь одна уже многие века, ведь я пикси, связанная с этим архивом», — ответила мне пикси, а я кивнул. «Впервые вижу пикси, которая связана не с феей, а с каким-то местом. Но меня больше всего интересует кое-что другое. И кодекс ты одна охраняла?» «Да, да, мне была поручена охрана части кодекса, который хранится», — она запнулась, понимая, что ошиблась. «Хранился здесь. А вы кто, молодой человек?» Я ей не ответил и развернулся, быстрым шагом направляясь вон из архива с твердой решимостью закончить этот блядский цирк, который продолжался слишком долго. «Они довели меня. Довели меня своей нелогичностью и идиотией. Фел, ты куда?» — окрикнула меня Блум, не переставая держать Тикну в объятиях. Я повернул голову, видя перед собой пятерых испуганных девчушек 17 лет, на которых взвалили груз ответственности за весь мир, а рядом с ними недовольную мелкую блондинистую соплю, которую зачем-то оставили охранять гребаный ключ от вселенской силы. «Поговорю кое с кем и вернусь», и, не дожидаясь ответа, я пошел к намеченной цели, к кабинету Фарагонды. «С кем мне еще поговорить по поводу такой наглости?» «Только со старушкой». Я без стука чуть ли не ворвался в кабинет Фарагонды, открывая дверь резким ударом руки и входя вовнутрь твердым шагом. Директриса с усталым выражением лица разбирала бумаги и подняла голову, переводя взгляд от бумажек на меня. Она была слегка удивлена, что вошел я резко и без стука, но ничего не сказала, просто смотрела на меня с приподнятой бровью, как бы спрашивая, почему я позволил себе такую вольность. «Вам уже рассказали про хищение кодекса и вирус Блум?» — бесцеремонно и холодно спросил я, подходя к ее столу и не отрывая взгляда от женщины. Ее выражение лица немного остудило мой пыл, но не сильно. «Да, Лакет сообщила мне об этом, она точно насторожилась от моего прохладного голоса и недружелюбного настроя в целом, но продолжала сохранять добрую улыбку старушки-директрисы. На феях, может быть, и прокатила. Но хватит с меня клоунады театра, я устал от этого, и вы также знаете, что ее в мгновение ока вылечил Авалон». «Не меняет она и настроя?» — с нажимом спросил я. «Да, я знаю, что профессор». «В мгновение ока?» — ее эта фраза зацепила, и взгляд старой феи мгновенно стал внимательнее. «Еще бы не зацепила, если бы она продолжила играть со мной, когда я нахожусь в таком злобном состоянии, я бы разорвал ее на куски, принимая абсолютно всю ответственность за совершенный поступок. Представляете? Да, трах-тебе-дох-тебе-дох, и Блум свободна от заклинания самого Темного Феникса». Мы смотрели друг на друга, не двигаясь и не отводя взгляды. Я невольно нервно выдохнул, поджимая губы, а взгляд Фарагонды стал совсем тяжелым. «Авалон, шпион? Даже не вопрос, холодная констатация факта. Авалон работает на Даркера», — подтвердил я, и мы с ней замолчали. Фарагонда сложила руки в замок, переводя взгляд от меня на стену позади меня. Я же смотрел на ее сосредоточенное лицо. Разозлило ли меня, что на нем не было ни капли удивления и отражалась мысль? Я так и думала. Не думаю, я уже давно подозреваю Фарагонду в интригах. Мне просто стало обидно, что нам никто не помог. Легкая обида от того, что я один старался, когда все вокруг знали о проблеме. И все. Ни ненависти, ни гнева, ни желания кого-то убить, обида, она одна осталась в голове. «И что ты хочешь от меня? Чтобы я его выгнала?» Наконец-то нарушила она тяжелую тишину, образовавшуюся в комнате. И вовремя, ведь я хотел стукнуть ее по голове, а вось у нее, как у куклы заводной, кончился завод, и она перестала говорить. «Да, не задумываясь», — ответил я, — «это переходит все границы. Сначала Блум, потом Лейла и Тикна. Фел, понимаешь, не все так просто», — одна фраза, и моя ярость неожиданно вернулась ко мне, полностью завладев разумом. «Да что они о себе возомнили? Пускают все на самотек, отдавая без боя ключи от реликса, а потом меня еще чему-то учат. Беззащитники хуевы. Значит так, мисс Фарагонда», я громко хлопнул по столу руками, опираясь на них и чуть наклоняясь к шокированной от моих слов и ярости директрисе. «Мне насрать на ваши дешевые оправдания, которые вы сейчас хотите повесить мне на уши. Оставьте их для феечек. Либо вы сейчас же мне говорите то, что я хочу услышать, либо я буду разговаривать с вами с помощью насилия. И уж поверьте, сил справиться с вами мне хватит». Фарагонда в полном нокауте, без шанса на победу. Она побледнела и словно стала выглядеть намного старее, чем до моих резких слов. «Что, злобная собака, которую посадили на тонкий поводок, сорвалась с него и пошла грызть своих же, ибо нехуй выводить меня из себя. Я всегда знала, что ты не так прост, как кажешься на первый взгляд», — пробормотала женщина, поправляя очки и устало выдыхая. «Хорошо, что ты хочешь от меня услышать правду, даже если она будет горькой. Ты, мисс Фарагонда», — я даже не скрывал рычащих ноток в своем голосе, с силой сжимая край стола, отчего он подозрительно захрустел от напора моих пальцев и на нем поползли маленькие трещины, настолько я был зол. «Психологическое давление на старушку явно не подействует, потому, в случае чего, придется ее бить. Больно и сильно». Женщина снова громко выдохнула и медленно встала из-за стола, словно собираясь врезать мне прямо по лицу. Но вместо этого, повернувшись ко мне спиной, она подошла к большому панорамному окну, смотря куда-то вдаль. «Как тупо и пафосно, ненавижу такие моменты, но, видимо, старухе они приносят кайф и оргазм, не буду ей мешать. Хотя какой кайф смотреть на противное и яркое закатное солнце, а не на холодный свет луны и звезд на небе? Мне не понять старушечьи прихоти. Эта борьба куда страшнее и глубже, чем может показаться». Фарагонда положила ладонь на стекло, кажется, смотря на меня в отражении стекла. Я специально закатил глаза, всем своим видом показывая, что она меня совсем не удивила. Она это заметила и с усмешкой добавила: «Я тебе не враг, Фел. Я лишь пожинаю плоды своей беспечной юности и доверчивости. Короче, я не желал слушать проповедь этой бабки, мне важно лишь одно, почему они так поступают», и, кажется, она это прекрасно поняла лишь по одному моему взгляду и тону. «Правда в том, что окончательно хранителя может убить только другой хранитель. Совет Магикса решил, что Блум убьет Даркера, вот и вся правда, сухо и по делу, как я и хотел. Зачем отдавать ему кодекс? Почему ты решил, что мы?» «По качану», — жестко прервал я ее, стараясь окончательно не сломать стол. «Только тупая фея с розовой ватой вместо мозгов не догадается об этом. По словам, повторяю еще раз свой вопрос: зачем вы отдаете Фениксу кодекс? Создание проблемы и кульминационной ситуации для Блум», — ответила Фарагонда, хмурясь от моей настойчивости. «Бабулька, кажется, поняла, что пиздоболить со мной не вариант, ведь я не посмотрю на ее возраст и грохну прямо тут». «Про Авалона знали?» «Догадывалась», — я на это выдохнул и начал нервно мять переносицу, задумчиво смотря в потолок и прикидывая варианты развития дальнейших событий. «Что тут прикидывать? Тут действовать надо. Что будем делать с Авалоном?» «Внимательно следить. Его сейчас нельзя выгонять. Отличный план, чем-то похож на мои идеи. Только я не вековая старуха с несколькими войнами и богатой историей за плечами. Делайте, что хотите». Я развернулся и быстро пошел на выход, стараясь унять свою злость, чтобы та не вырвалась неконтролируемым потоком огня. «Ноги моей здесь больше не будет, и Блум я забираю». «Нет», — спокойно ответила мне Фарагонда, закрывая прямо перед носом дверь с помощью одной только силы мысли. Я остановился перед не таким уж и опасным препятствием и хотел просто с одного пинка выломать дверь, как директриса продолжила: «Ты сейчас на нервах и, скорее всего, мне не доверяешь, но послушай меня внимательно». Я остановился, но взгляд на Фарагонду не переводил, также ничего не отвечая, но лишь по одному моему взгляду, направленному вперед, она поняла, я ее внимательно слушаю и даю шанс. Как я уже говорила, это не просто борьба света с тьмой, это политические, религиозные и общественные конфликты, которые просто так не решить. Женщина сложила руки на груди, устало выдыхая. Если ты встанешь против совета Магикса, то будь уверен, спокойной жизни у тебя больше не будет. Волков боятся, в лес не ходить, устало ответил я ей, понимая, что директор, такая же жертва обстоятельств, как и я. Глупо срывать злость на старушке, нужно найти настоящего злодея, а не искать козла отпущения. Мисс Фарагонда, я не хочу оставлять Блум одну со шпионом, она и так настрадалась. Так не оставляй, я перевел взгляд от двери на Фарагонду, которая слабо улыбалась, смотря на меня. Похоже, она что-то придумала. Причем это что-то связано со мной. Хоть я и ограничена в своей свободе, но школа все еще моя. Вы на что намекаете? С явным подозрением в голосе спросил я, чуть щурясь от ее странной улыбки. Ни на что, я просто приглашаю вас, мистер Фелл, на пробное обучение в Алфее, торжественно объявила она, растягивая губы в довольной улыбке, а я так и замер, переваривая услышанное. А так можно? Я от ее предложения сильно удивился. Она реально меня учиться с фиками зовет или мне послышалось? Да нет, со слухом все хорошо. Я ведь слышу, как снизу кто-то матерится на эльфийском. Иногда, когда девушка уверена в том, что она фея, но у нее нет превращения, она может проучиться месяц в любой школе для фей, чтобы понять, правда она фея или нет, объяснила мне спокойно Фарагонда, а мое лицо еще сильнее вытянулось от удивления. На правах директора я могу принять вас на этот период, даже если вы не фея. Вы тоже думаете, что Даркар скоро нанесет удар? Я сразу же понял, почему она решила предложить такую авантюру. Фарагонда кивнула, а я задумчиво посмотрел вперед, на дверь. По сути, я сейчас могу свалить и забрать Блум и Флору, но иметь очень большие проблемы в будущем. Другой вариант – последний раз довериться Фарагонде. Если она покажет себя с хорошей стороны, то я прощу ей абсолютно все ее мелкие грешки, если нет, то список пидорасов пополнится одной пидораской. Первый, кстати. Ну так что, мне готовить документы о зачислении? Я перевел взгляд от двери на Фарагонду, смотря в ее усталые глаза. Я даже чуть вздрогнул, когда увидел в них глубокую печаль и усталость не просто от всей ситуации, а от жизни. Что же такого с ней случилось, что она даже от жизни устала? Эх, зря я не послушал ее историю, а спрашивать сейчас как-то некрасиво. Только где я буду жить и как отреагируют другие ученицы? Я все беру на себя, твоя задача – защищать Блум. Мы одновременно улыбнулись, вспоминая, как она совсем недавно говорила нечто похожее. Забавная она старушка-интриганка. Хорошо, мисс Фарагонда, я доверюсь вам в последний раз, и я открыл дверь, которая закрыта уже не была. Очень наивно снова кому-то доверять, но, я же фея, я такое существо. Вот и все. Довериться бабке с явным маразмом и сумасшествием не самая моя удачная затея, но что-то внутри меня говорит, что бабуля меня не обманет. Кто говорит? Глисты, тараканы или бешеная фейская сущность? Я так и не определился. Я безразлично смотрел на бумаги о моем зачислении в Алфею, которые мне занесла Гризильда, придирчиво меня осматривая и говоря, чтобы я в такой одежде на пороге класса даже появляться не смел. Ну не отличается моя цветовая гамма разнообразием, чего сразу говорить, что я карикатура на черного мага какая-то. ТЦ, еще и школьную форму нужно покупать, брючки, рубашечку и туфли. Уй-уй-уй, гадость какая. Хотя зачем, в Алфее нет единой формы, а приветствуется одежда в каком-то волшебном стиле. Чего это за стиль такой, я так и не понял, но на бумагах он есть. Раз есть, значит, буду думать, как соответствовать нормам. А вообще в школу заново идти мне не хочется. Снова учить бесполезную хрень, которая понадобится только определенной профессии, забивать голову ненужными знаниями и именами и улыбаться всем учителям, даже если они мрази. Но ради безопасности Блум придется терпеть это. Теперь я ее одну вообще не оставлю, и плевать на этого Авалона Гондона. Пусть хоть удавится, но Блум он больше не увидит. Надо будет, глазки его выколем. Кстати, что по бумагам? Как я понял, наша хитрая мышь Фарагонда придумала просто гениальную отмазку для всяких проверок и проблем с документами. Она написала, что на основе закона о защите прав фей некая Фел будет проходить практику в школе в течение месяца для раскрытия своей феевской природы. Мол, у этой глупенькой Фел нет превращения, но она свято уверена, что фея, так как ее сила и способности вполне подходят по критерию для феи. Через месяц у бедняги ничего не получится, и она благополучно свалит из школы, больше никогда к ней не подходя. Звучит неплохо, но, мама дорогая, какая же эта ситуация нелепая и смешная. Фарагонда должна принять меня в Алфею на основе закона про фей, но, так как я парень и для всех не сдомино, то феей я быть не могу. Соответственно, она написала про девушку-фею, но у меня и правда есть крылья. Я фея, самая настоящая, уже с двумя ступенями эволюции. Какой абсурд. У меня от этого бреда настроение поднялось и шизофренический настрой вернулся. А ты чего тут делаешь? Я услышал женский голос и открыл глаза, переводя взгляд на удивленную Лилу, которая неожиданно вошла в гостиную Винкс, пока я лежал на диване, качая ногой и посмеиваясь от своих дурных мыслей. А я теперь здесь жить буду. Прямо на этом диванчике, я хмыкнул, когда глаза Лилы округлились, и она не поверила в то, что я сказал. Но, посмотрев на небольшую сумку, в которую я собрал необходимый минимум для заселения, она убедилась, что я не шучу. «Но это школа для фей». «Ну я фея», — уверенно ответил я, создавая сзади себя тупые детские крылья, которые маленькие девочки обычно надевают на всякие праздники, которые через пару секунд исчезли. «Это мой маленький грязный секрет. Если не веришь, у меня даже бумаги есть, от Фарагонды. И для девушек», — с нажимом добавила она, — слегка хмурясь от моего задорного настроя, а я сдержал улыбку. «Это мой второй грязный секрет», она в неверии приподняла бровь, а я похлопал себя по ноге. «Хочешь убедиться? Сними с меня штаны». «Спасибо, поверю на слово», фыркнула Лейла, а потом вышла из комнаты, громко хлопая дверьми. И зачем только заходила? Видимо, вспомнив, что она действительно зачем-то заходила, Лейла снова вошла в гостиную и, не обращая никакого на меня внимания, прошла в комнату музы Тикны. Я снова посмотрел в потолок, качая ногой и головой в такт. После разговора с Фарагондой, когда я высказал ей все то, что было у меня на душе, мне стало намного легче. Нужно просто проводить профилактические беседы со всякими мразями, чтобы внутри себя злость не копить. Касательно мразей, а если кто-то придет проверить, что это за фел такая? Мне нужно будет выйти и показать свои крылья. Еще иллюзию сниму и пламя саламандры покажу, чтобы у людей инфаркт случился, и мы на пару с Блум их туши в саду закопали. Рыжий, конопатый убил директора лопатой, спокойно свистел я себе под нос песенку. А он директора не бил, а он директора любил. Лечись, дурной, пока поздно не стало. Я повернул голову, видя, как Лейла тащит в руках магнитофон музы, подозрительно на меня косясь. Это и вправду странно выглядит, когда человек час назад рвал и метал, готовый кого-то реально убить, а теперь веселится и бред выдает. Это мои домашние к такому привыкли, а эти дамы еще не наученные. Ну ничего, я с ними рядом целый месяц проведу. Они за это время посидеют, а потом все дружно в рыжий покрасятся и пойдут директора лопатой мочить. Как сказал один мой друг, меня только в морг. Я улыбнулся, а потом, немного подумав, доставал из кармана телефон и, игнорируя Лилу, набрал номер Лукаса. Нужно ему звякнуть и попросить помощь. И не потому, что у меня веселое настроение, и я захотел над ним поиздеваться. Вовсе нет. Я сплю или завтра выпадет снег. Услышал я его голос, когда недолгие гудки кончились. Голос у Лукаса был спокойный, какой-то даже ленивый, что мне сразу же не понравилось. Где эмоции? Почему? Ты впервые позвонил мне не ночью? Я услышал его тихий фырк и шелест страниц. О, значит, я его не отвлекаю от расчленения чьей-то тушки в подвале. Очень остроумно и смешно. Короче, у меня к тебе дело есть. Поможешь мне Каркушу прибить? Каркарыч, которая... Лейла замерла в дверях, а Лукас вообще замолчал, даже страницу книги не перелистывая. Я несколько раз махнул рукой феи Морфикса, которая уставилась на меня диким взглядом, как бы прогоняя ее из комнаты, не желая, чтобы она слышала чисто мужской разговор. «Прости, что?» — через недолгую паузу переспросил он, когда Лейла наконец-то вышла вон, крутя пальцем у виска. «Даркара, говорю, убить поможешь? Как?» Его голос уже не был безразличный, скорее настороженно удивленный. «Ну ты будешь его держать, а я резинкой от трусов душить?» Лукас снова замолчал, а я стучал пальцами по подлокотнику, приняв полусидячее положение. «Держи серьезный голос», — говорил я себе, чтобы он не смекнул, что я над ним шучу. «У тебя там все в порядке, с головой, например?» «Ну да, я, кстати, в Алфею поступил, я же тебе не говорил, но я фея, прикинь». Решил я его добить этими новостями, а в ответ снова молчание, потом какие-то посторонние звуки и почти ласковый голос Лукаса. «Феликс, ты сейчас где?» «Говорю же, в Алфее сижу». «Да, в Алфее. Я сейчас тебя заберу, но со мной дядя в белом халате будет. Ты его не пугайся, он тебе укольчик сделает и вылечит». «Не надо меня лечить, я полностью здоров», — фыркнул я, снова ложась головой на подлокотник. «Шутка переходит в какие-то неприятные для меня действия. Я просто пошутил, но мне правда нужно обезвредить Даркера, а темный маг в тылу может мне пригодиться. Допустим, ты сейчас не шутишь и с головой у тебя все в порядке». Вот тут он хмыкнул, сам не веря, что говорит такое, но чем я тебе помочь смогу? «Я тебе все расскажу, когда лично встретимся, когда ты свободен. Дня через три, приду к тебе рано утром, часа в три, жди». И я отключился, решив не слушать его ответ. Все равно ничего путного не скажет, только наорет и нахер пошлет. «Угу», уже перезванивать начал, но я спокойно сунул телефон в инвентарь, чтобы на беззвучку не ставить. Забуду потом звук включить. Что я планирую делать с мелким? А что еще с ним делать можно, кроме как на войну отправить? Будет у нас команда. Я, он, Мишеня и Макию взять можно. Уж больно резво она головы монстрам отрывает. Мне вот интересно, что же такого она делает? Небось задумала что-то или хозяйке своей жаловаться побежала, мол, я такой нелогичный малый и меня утилизировать как неудачный эксперимент нужно. Куда-то меня все уносит от действительности. В магазин, что ли, сходить, чтобы шматья прикупить? Нужно же презентабельно перед феями выглядеть. Хотя я все равно как белая ворона буду. Я ворона, на-на-на. Хозяин, вы опять с обрыва упали? Я резко перестал тихо петь, запрокидывая голову назад и видя перед собой желтое пятно. О, вспомнишь солнышко, вот и лучик. Макия присела на корточки, отчего я смог увидеть ее лицо. Либо я ее так долго не видел, либо она действительно изменилась. Взгляд у нее живой стал. «Привет, медведь, фе, так говорить, зашквар». Слово «зашквар» уже является зашкваром, фыркнул я, кривясь от этого противного слова. «Чего тебе надо, сосны кунчик, го закупимся хайповым шмотом в ближайшем магазе?» Игнорируя мой вопрос, спросила Макия, наклоняя голову. Я же молчал, все еще смотря на Лалю с запрокинутой назад головой и с непроницаемым лицом. «Система, измени язык проводника суебанского на человеческий», наконец-то смог выдать я хоть что-то, так как ее слова сильно ударили по моей шаткой психике. «Отказано. Язык человеческий отсутствует в базе данных». «Да ладно, я просто хотела поговорить с вами на молодежном сленге», надулась мелкая, а я наконец-то нормально сел, вертя головой и отгоняя головокружение. Макия села рядом со мной, вертя ногами и качая головой, словно сейчас ничего не произошло. «Давай больше без таких социальных экспериментов. У меня и так крыша течет, а ты своими словами еще больше дырок в ней делаешь. Чего пришла-то? Я не могу прийти к своему хозяину. Лоль, не беси меня». «Ну вы и бука». Перестав выеживаться, она пошарила у себя в переднем кармане и достала какую-то маленькую и мятую бумажку, протягивая ее мне. «Ваш подарок». Я не собирался принимать в руки подозрительный сверток, а вось мелкая сейчас дрянь какую-то мне подкинет и мусорнется. Но чутье ничего не говорило, нос не чувствует от бумажки запаха, а сущность в голове орет про доверие к близким. Доверившись своей чуйке, я осторожно взял бумажку в руки, осматривая со всех сторон. А, она сложена. Потому я аккуратно развернул ее, ожидая увидеть надпись. «Ты приемный», но вместо этого увидел какой-то дикий набор букв и цифр. «Это промокод на валюту в фотостране?» – спросил я, начиная считать, сколько здесь всего символов. «Это команда, которую нужно ввести в консоль разработчика, чтобы открыть секретные материалы», – важно ответила Макия, а я хмыкнул, сбиваясь со счета на 50-м символе. «Знаем мы, что там за секретные материалы скрыты. Нюцифарагонды 100%. Или, не дай Господь Бог, самого Даркаши. Вид голого скелета убьет меня окончательно». «Консоль разработчика?» С интересом спросил я, и передо мной появилась самая настоящая консоль разработчика, как из игр. Я жадно пожирал взглядом черную табличку со строкой ввода, а потом, оглядевшись, Попытался набрать первую команду. Просто для прикола. Внимание. Команды Макхерлади не существует. Ладно, следующее. Внимание. Команды Хесэм не существует. Ну и херня твоя консоль, фыркнул я, понимая, что ничего у меня не получится. Макена это лишь слабо улыбнулась, стараясь скрыть смешок за кашлем. И ты столько времени на эту бумажку убила, когда мы могли с тобой столько всего сделать. Вы даже не знаете, что там. Зато я тебя знаю, приколистка ты моя. Там точно какая-то хрень будет. Потом введу, у меня нет времени набирать. 200 букв и цифр, как хотите. Она пожала плечами, а я фыркнул, откинувшись на спинку дивана. Реально обидно, что она убила около 3 месяцев на какие-то коды, вместо того, чтобы шпионить за нужными людьми и вынюхивать информацию для меня. Я корячусь, стараясь, ловлю шизу, а она цифры печатает. Тьфу на нее. Хозяин, а вы, оказывается, у меня шлю у ушка, неожиданно промурчала Макия мне на ухо, крепко обнимая меня за шею. Я от ее слов нахмурился и повернулся к ней, смотря на наглые красные глаза, в которых горели искорки веселья. Это что еще за беспочвенные оскорбления пошли? Я ночной мотылек, я ночной мотылек, сам ты шлюха, ответил я строчками из песни, а Макия тихо усмехнулась мне на ухо, опаляя его теплым дыханием, отчего у меня пошли по спине мурашки, и я немного от нее отодвинулся, вспоминая про просто цифры и всего лишь комнату. Давайте смотреть правде в глаза. Сначала вы трахались с Блум, потом с Михаэль, теперь и Флору совратили. Кто же вы, если не маленький шлюхан? Спросила она с задорной ухмылкой, а я чуть воздухом от ее наглости не подавился. Да это уже не наглость, а конкретное такое охуевание и наезд на меня. Ключ, ответил я, неожиданно вспоминая тупейшую аналогию, которая меня должна оправдать. В притче говорится, что мужчины – ключи, а женщины – замочки. Я хороший ключ, раз смог открыть сколько замков. Макия неожиданно для меня на это открыто улыбнулась, сильнее сжимая мою шею и говоря, сравнили жопу с пальцем. Тогда я заявляю, что мужчины, тампоны, должны побывать в девушке один раз, а в других уже не гигиенично. Меня от ее манеры речи передернуло, так как я увидел в ней себя. Это я так с людьми разговариваю, ну я и мразь, конечно. А я говорю, что женщины – яблоко, и если откусит каждый, то это уже огрызок получается. Мужчины – конфеты. Пососать можно один раз, а изо рта в рот, получается микроб. Ну какой есть, я пожал плечами, скидывая руки Маки с шеи и отворачиваясь от нее. Может быть, человек – это человек, не яблоко, не конфета, не ключ, и у него есть свои желания. Девочкам хорошо, мне хорошо, так чего ты тут цирк устраиваешь? И я повернулся обратно к ней, видя на ее лице превосходство и ухмылку. Я же люблю тебя, лоль, а ты про меня такие вещи говоришь. Любите? С сомнением спросила она, чуть приподнимая бровь. Веселое выражение лица сошло на нет, остались только непонимание и задумчивость. Конечно, как тебя можно не любить? Ты ведь только что меня кровистым тампоном назвала, что из одной пизды к другой кочует, и сосалкой микробной. Я легко улыбнулся и притянул ее за шею, чмокая прямо в лоб. Тварь ты, конечно, мелкая, но веселая тварь. Я отодвинулся от нее и потянулся, качая корпусом из стороны в сторону, а она серьезно смотрела мне в глаза, дотронувшись до того места, куда я ее поцеловал. Так вы меня, короче, можешь называть меня как хочешь, меня это не волнует. И, ухмыльнувшись, я встал со своего места и потопал на выход, закидывая руки за голову и тихо свистя какую-то мелодию, которую случайно вспомнил. Вы куда? Как куда? У фей шмотки воровать, нужно же новому статусу шалавы соответствовать. А их мини-юбки и топики отлично подойдут. Вам помочь? Я на ее вопрос просто кивнул, и Макия спрыгнула с дивана, быстро побежав за мной. И теперь Яша, Лава, и теперь Яша, Лава, это было последнее, что я сказал перед тем, как переместиться с Макией до Магикса. Я вернулся вечером, довольный тем, что взял с собой только Макию. Никто мне ничего не советовал, не совал под нос ненужное шматье и сам часами не застревал в магазинах. Мы все быстро купили, а потом, присев на лавочку и щелкая семечки, начали обсуждать план по захвату мира. Макия, изучив стопку бумаг, отданную мне когда-то Каллиста, предоставила мне целый список тех, кого мне нужно посетить для заручения поддержки в первую очередь. В чем заключается моя идея в получении хорошей репутации и власти? Пока Фел будет учиться в Алфее с принцессой Домино и защищать ее, Феликс будет плести и распутывать интриги со своей замечательной подушкой безопасности не только в виде статуса хранителя, но и с целой оравой последователей за спиной. И последователями будут не только аристократишки, но и обычные люди. Дружить с лояльными буржуями и важными шишками здорово, но не стоит забывать и про простой люд. Они мощная сила и хороший инструмент в политических играх. Я уверен, что в каких-то ебенях существует деревушка, которую нужно спасти от злобных злыдней. Помогу людям, а обо мне хорошо станут говорить, и слухи о прекрасном паладине с чистым сердцем и невероятной силой достигнут кого нужно. Да и просто помогать людям будет полезно. Карму почищу, и сущность визжать в голове не будет, а я буду как Ханна Монтана, жить в две жизни. Петь умею, в школе учусь, чем вам не новая звезда. Когда я открыл дверь, ведущую в мою временную комнату, то увидел Винг с почти полным составом, отсутствовала только Флора. Девочки сидели на диване и в креслах перед низким столиком и что-то громко обсуждали, но стоило мне войти, как голоса мигом стихли, опять пар глаз уставилась на меня. Я, игнорируя фей, вошел вовнутрь, убрав руки в карманы и морально готовясь к веселому представлению. Раз, два, три. Ты правда будешь с нами учиться и жить? Первой не выдержала Блум, которая вскочила с дивана и чуть ли не подпрыгнула ко мне. Я посмотрел сначала на нее, а потом на остальных. У всех глаза красные и немного опухли, значит, они совсем недавно плакали. Надеюсь, не от новости, что я с ними буду жить. Фарагонда успела обрадовать. «Да, я буду жить с вами», — решил ответить я на ее глупый вопрос. «Если начальство сказало, значит, так и есть. Я отказываюсь от этого», — резко сказала Стелла, вставая со своего места с таким выражением лица, словно готова была выйти со мной раз на раз за школу. «Ты не можешь жить здесь. Уж прости, но я уже официально ученик Алфей, и директор выделила мне это место, все вопросы к ней», — я пожал плечам, игнорируя рядом стоящую Блум, которая так и надулась, уставившись на меня. Я, что ли, виноват в том, что Фарагонда зажала мне личную комнату? Да и рядом с комнатой Винкс свободных коек не было, а я здесь только ради Блум. «Иди на балкон», — заявила Фея Солнца, а я на это заявление, не сдержавшись, хмыкнул. «Я тебе не собака, Стеллочка, да и я не с тобой конкретно жить буду. Ты не можешь вообще здесь жить», — заявила Лейла, складывая руки на груди, а я кинул на нее полное ехидство взгляд. «Ты в этой комнате вообще не живешь, не лезь не в свое дело», принцесса Андраса злобно нахмурилась, готовясь расцарапать мне лицо за мой лениво-насмешливый тон, но ее остановила Тикна. «Успокойтесь, все», фея технологий выдохнула, когда мы все замолчали и посмотрели на нее. «Давайте поговорим спокойно и порассуждаем. Фел, ты парень, Тимми лучше бы так сказала», я подмигнул ей, припоминая их конфликт. Но фея стойко проигнорировала мою колкость, даже не дернувшись. «И, соответственно, ты не можешь жить с девушками, даже если с одной из них встречаешься. Вы чего так рассердились? Нормально же общались. Я действительно не мог понять их дикий настрой по поводу совместной жизни рядышком со мной. Я не свинья, не насильник и уж тем более не злюка-сука, которая желает их смерти. Наоборот, я их столько раз выручал и помогал, а они ко мне так негативно относятся. Даже на балкон выгоняют. Просто все произошло так резко и быстро», — подала голос Муза, дергая головой, отчего ее хвостики на голове также забавно дернулись. «Нам с девочками в первое время будет некомфортно. О, Господи!» Я закатил глаза и хотел разойтись речью о сексизме, как дверь в комнату тихонько скрипнула, и к нам присоединилась Флора. Только увидев меня, она резко отвернулась, не смотря в мою сторону. «Маэстро Сфаклия ждет нас на дежурство», — тихо произнесла она, а я нахмурился. «А вот такого отношения нам не нужно. Нужно с ней поговорить». «Стоп, что она сказала? Дежурство?» — спросил я у Флоры, но за нее ответила Стелла. «Портить маникюр зачисткой овощей», — на мой непонимающий взгляд она добавила. «Дежурство на кухне. Будем готовить еду на завтра. Апа, а это уже моя остановочка. Девчонки, давайте, чтобы загладить вину за мое неожиданное и неудобное для вас новоселье, я отдежурю за вас». «Серьезно?» — спросила с удивлением и радостью Блум, у которой с готовкой всегда были большие проблемы. Стоит вспомнить ее кулинарные шедевры под названием «Омлет на полу», когда она пыталась приготовить мне его на завтрак, и сожженный шоколад по всей кухне. «Абсолютно. Все наши дежурства», — улыбнулась Стелла. «Если ты отработаешь все наши дежурства, то мы тебя простим». Меня смутило, что все девочки активно закивали, словно это не они хотели меня только что придушить и за сосной закопать, чтобы я им глаза не мозолил. Пахнет, нет, воняет какой-то подставой, конкретной такой подставой, которую они планировали. Но лучше так, чем терпеть их неодобрительные взгляды на себе, без проблем. Но сколько их всего? 12 дней, махнула рукой Лейла, широко улыбаясь, а у меня от такого неожиданного факта глаз задергался. Это за прогулы, за плохое поведение, и когда у Гризильды плохое настроение было, подмигнула мне Стелла, а я уже понял, что меня реально нагло обманули. 12 ночей готовить на 300 рож, а девочки это далеко не милые создания, питающиеся йогуртами и яблоками, они жрут как слоны, иногда обгоняя меня в прожорливости. Увидев мое выражение лица, Блум нагло рассмеялась, а девочки заулыбались, словно они этот спектакль специально готовили, чтобы меня развести. Ну не, они не настолько умные, чтобы такую многоходовочку сделать. Это у меня от Даркера и других умных бледей уже паранойя развилась. Не переставая смеяться от моего недовольного выражения лица, Блум попросила Флору отвезти меня на кухню, и та, несмотря на меня, быстро пошла на выход. Я выдохнул и направился за ней, понимая, что нам действительно нужно поговорить. «Если хочешь, ударь меня», — сказал я ей, когда мы отошли от комнаты. Афия повернулась ко мне с удивленным и от того милым выражением лица. «За что?» «За вчерашнее». Это, стоило мне ей об этом напомнить, как она покраснела и снова отвернулась от меня. «Ничего страшного, мы ведь не дали Блум». «Я дал», я хмыкнул, но Флоре было совсем не смешно, и она даже не улыбнулась. «Ударь меня», говорю, «чтобы тебе легче стало». «Не могу». «Флора», я подошел к ней ближе, беря руками за плечи, останавливая и разворачивая к себе. Она низко опустила голову, но я одной рукой приподнял ее голову за подбородок, внимательно смотря в ее зеленые глаза. «Ну-ка прекращай это. Я прекрасно понимаю, что быть облапанной и почти изнасилованной подругой малоприятно, но она ничего не помнит». «Что? Блум ничего не помнит», — повторила фея, крепко зажмурившись и пытаясь справиться со своим смущением. «Я хотела с ней поговорить, но она сказала, что все забыла. Приплыли, я отпустил Флору, а она отошла от меня. Ну что же, раз она ничего не помнит, то ничего и не было». И я спокойно пошел вперед, убирая руки в карманы и открывая карту, ища на ней место, похожее на столовую. Флора на мои слова лишь забавно охнула и побежала ко мне. «Как это не было?» — спросила она, пытаясь то меня обогнать, то идти рядом. «Чего не было, Феликс? Вот видишь, ты можешь нормально со мной говорить, а не падать в обмороке и становиться похожей на помидорку». Я щелкнул ее по носу, отчего она мило его сморщила и посмотрела на меня. «Как я буду в глаза Блум смотреть?» Вот так, я широко-широко выпучил свои глаза, на что Флора наконец-то не уверена, но улыбнулась. «Просто поговори с ней о чем таком, личном, а там смущение само пройдет. Я не уверена, что твой совет сработает. Так иди проверь, я сам кухню по запаху найду». Флора кинула на меня неуверенный взгляд, а я махнул рукой, как бы говоря, идти к себе. Я и правда уже учуял кухню, ведь аромат еды я ни с чем не спутаю. Наконец-то, выдохнув, Флора попрощалась со мной и пошла обратно в свою комнату, пока я неспешным шагом шел на запах мяса. Советчик из меня, конечно, так себе, но как я могу ответить в этой ситуации? Флоре надо самой учиться управлять своими эмоциями. Когда я очутился на кухне, то довольно улыбнулся, осматривая ее. Очень большое помещение с кучей плит, холодильников, кухонных принадлежностей, столов для резки и много-много-много шкафчиков, на которых стоят разные электроприборы. Пахло здесь замечательно, отчего я вновь вдохнул прекрасный запах еды, входя вовнутрь. Первым делом я подошел к плите, проверяя ее на чистоту. Потом посмотрел в нижние и в верхние шкафчики, не наблюдая чего-то необычного. Крупы в мешках, бутылки подсолнечного масла, еще мешки с чем-то непонятным. Потом залез в холодильник и морозильную камеру. Очень много еды, есть с чем работать. «Молодой человек, вы кто?» — спросил меня с характерным итальянским акцентом голос сзади. Я обернулся, видя забавного и колоритного мужичка в фартуке, поварском колпаке и тонкими усишками, который стоял в дверях, подозрительно на меня смотря. «Я Фел, новый ученик Алфей. Сегодня я Винкс заменяю». Да и не только сегодня, я даже не удивился, когда понял, что повар знает, кто такие Винкс. Их тут вся школа знает, я уверен. А меня, судя по всему, тоже весь обслуживающий персонал и педагогический состав школы знает, раз он не удивился парню в школе поздним вечером. Мужичок внимательно осмотрел меня, кажется, даже принюхиваясь, а потом пошел вперед, начиная проводить инструктаж. «Маэстро», как он просил называть себя, хотя я признаю только одного евгениального маэстро, рассказал мне, что где лежит, что я должен буду приготовить и как мне нужно это приготовить. Он уделил особое внимание последнему пункту, так как очень щепетильно относился к вопросам магии на своей кухне. «Видите ли, когда ты используешь магию в готовке, то еда впитывает твою магическую энергию, немного изменяя и даже теряя вкус. Да и жрать чужую энергию неприятно. Потому я должен приготовить все сам, своими руками». «Все понял», я на это быстро кивнул, а Сфаклия продолжил. «Тогда за работу. Что же, готовить столько еды, словно на какую-то цыганскую свадьбу, мне придется впервые. Но почему это я должен работать один? Маэстро свалил не на один час, а вечером на кухню никто без причины не придет, так что, Макея, Мишеня, вылезаем». С перекошенным лицом сначала вылезла Макея, а потом, когда я постучал кастрюлей у тени, вылезла Михаэль, осматриваясь по сторонам. Что-то случилось. Очередная эксплуатация женского труда от хозяина, ничего нового. Я, не обращая внимания на нытье Маки, уже доставал необходимые вещи для приготовления пищи. Кучу 5-литровых кастрюль, всевозможные ножи, разделочные доски, сковородки и другие приблуды, которые нам понадобятся. Мишеня берет на себя мясо, мелкое чистит овощи, а я займусь завтраком, раздал я команды своей безумной компании, которая со вздохами и ахами принялась за работу. На завтрак должен быть омлет, кофе, круассаны и бутерброды на мой выбор. Пфф, как два пальца об асфальт, достаю с помощью левитации из холодильника все необходимые ингредиенты и начинаю свое нехитрое дело, смешивая яйца и молоко. На всю комнату разнесся приятный запах еды, но никто не разговаривал, слышались лишь треск масла на раскаленной сковородке, стук ножа по разделочной доске и мой тихий свист. «А что в тишине сидим?» – спросила Макея, а я кинул на нее взгляд из-за плеча. «И правда овощи чистит, а не баклуши бьет. Хочешь, чтобы я станцевал и спел? А вы можете? Почему бы и нет?» Я прокашлялся и начал усердно вспоминать какую-нибудь веселую песенку. Когда в голову пришла идея, то я снова прокашлялся и начал тихо напевать. «Вот и помер дед Максим, да и хуй остался с ним. Положили его в гроб. Хуй уперся в потолок. Он здоровенный был мужик, он. Ага». Двери на кухню резко открылись, а я на рефлексах поудобнее перехватил нож и наставил на двери. Я даже сделал один шаг назад, когда увидел, что ко мне пришла никто иная, как сама заместитель директора, Гризильда. Она очень подозрительно улыбалась и щурила глаза, словно увидела не меня, а вкусный такой пирожок. «Мисс Гризильда, мистер Фел», от ее мягкого тона я сильнее сжал в руках нож, но понимал, что он мне не поможет, так это вы у нас любитель послушать пошлую музыку, да, я, и над профессором Авалоном вы пошутили, перебила она меня, записывая что-то на своей планшетке, придется мне присмотреть за вами, пока вы пребываете в нашей школе, мало ли что вы еще сделаете, и она ушла так же быстро, как и пришла, оставляя меня стоять в полном шоке. Кажется, я только что навлек на себя большую беду. «А вы чего как крысы попрятались? Вылезайте», — спросил я, поворачивая голову в сторону, где недавно сидели Михаэль и Макея. Они вышли из тени от стола, смотря в сторону двери. «Мне ее устранить?» — серьезно спросила Мишеня. А я покрутил пальцем у виска и махнул рукой. «Давайте ей в омлет плюнем», — предложила Макея, а я выдохнул. «Да чего ее трогать? Я понимаю ее опасения насчет меня. Да будь я на месте Гризильды, то такого бандита даже близко к школе не подпустил. Давай лучше Авалону». Глава 56. Снова в школу. Я недовольно поморщился, укутываясь в тонкий и мягкий плед, когда услышал сквозь сон женские голоса и топот ног. Сначала я хотел рявкнуть, чтобы Макея перестала прыгать по ступеням лестницы, а Михаэль разговаривать со своей тенью, но потом забил на это, так как уже проснулся. «Фел, вставай». Через полчаса завтрак, я почувствовал, как меня кто-то легонько тормошил за плечо, и открыл глаза, видя фиолетовую обивку дивана. «Стоп, какой еще диван? Ох, точно, сегодня же мой первый день в Алфее в качестве студента. Боже, начинается представление, где я главный клоун, а феи — шары, которыми я буду жонглировать. Еще 5 минуток», — пробурчал я, А пытающаяся разбудить меня Флора покорно отошла от меня. 5 минуток дела не сделают, а я смогу прийти в себя после короткого сна. Пришел я после дежурства за полночь и еще долго не мог уснуть по разным причинам. То мне было душно, то диван был неудобным, то слишком сильный магический фон. 1000 причин, но факт остается фактом, я не выспался. Только я закрыл глаза, желая еще немного полежать, как ко мне подскочила Блум и села прямо на меня, отчего я охнул и перевел на нее недовольный взгляд. Блум, конечно, легенькая, но какой-то вес имеет. Не привык утром вставать, или поздно лег? Спросила она с задорной улыбкой, а я закатил глаза, сразу понимая, что она намекает на мое дежурство на кухне. Издевается еще, зараза. Если бы я знал, что это каторга, а не обычное дежурство, то согласился спать на балконе, ответил я и зевнул, смотря на белый потолок. Я уже начинаю жалеть о решении вступить на кривую дорожку образования. Бля-я-я, еще и домашку делать надо. Всего-то осталось 11 дней отработать, сказала Стелла, которая вышла из своей личной комнаты, а я перевел на нее взгляд. Принцесса Солярии выспалась и была счастлива, что вчера не отрабатывала. Они вдвоем надо мной издеваются, ну в следующий раз плевок окажется не только в еде Авалона, а может даже и не плевок, а может даже и не в еде. Блум, слезь с меня, буркнул я, а фея легко вскочила на ноги и, поцеловав меня в щеку, с задорной улыбкой побежала с девочками на завтрак. Я проводил их взглядом, а когда дверь хлопнула, наконец-то встал, потянулся и осмотрелся. Квартира Винкс была намного лучше, чем какая-то комнатка в общаге. Гостиная достаточно просторная, и в ней имеется выход на большой балкон. Спокойные цвета, приятный запах и уютная атмосфера, созданная девочками, мне нравится. Так как все феи разные, то гостиная, территория нейтральная, и тут каждая из Винкс оставила какую-то свою частичку. Так, хватит любоваться, нужно в школу собираться, а то на первую пару опоздаю. А расписание какое сегодня? Я вчера так и не посмотрел. Я взял из большой коробки с учебниками белый лист, на котором было написано расписание пар на всю неделю. Только пришел, а в первый день уже 4 пары, а завтра их 6, а послезавтра. Так, не смотрю туда, лучше посмотреть на сегодня. С первой пары все понятно, зельеварение и на линфе зельеварение. Я его не люблю, но сидеть на нем придется. Вторая пара меня сильно смутила. Литература. Блум мне рассказывала, что на этой паре они пишут стишки, а потом их перед всем классом зачитывают, мол, развивают тем самым фантазию. А фантазия для мага важна, потому что чаще всего создание заклинания зависит только от фантазии. Блум хоть и любит писать стихи, но ненавидит их кому-то показывать. Даже я узнала ее увлечение и любви к поэзии совсем недавно. Она мне пару своих творений зачитывала, а я ничего не понял, но похвалил ее. Творец из меня, конечно, так себе, я в стихах ничего не понимаю и сочинять их не умею. Максимум, что я смогу из себя выдавить. Села муха на варенье, вот и все стихотворение. Придется брать земные стихи и выдавать их за свои. А чего? Авторские права на другие планеты не распространяются. Третья пара оказалась простой, самая обычная физкультура. Хотя, учитывая то, что на нее ходят лишь девочки, там явно непростые упражнения будут. А еще я вспоминаю преподавательницу по ней, которая меня еще коробки заставляла таскать. Короче, чувствую, будет весело. Ну и последняя пара, уроки самообороны. Прелестно. Просто прелестно. Драться с женщинами. Прям как я люблю. А можно первокурсницы сбить? Короче, расписание и уроки, хуета. Поехали дальше. Положив бумагу с расписанием обратно в коробку и убрав нужные мне учебники в инвентарь, я пошел в сторону ванной, прикрывая рот ладонью и не сдерживая зевок. Но ручка от двери, которая вела в нужную мне комнату, не поддавалась, а когда я дернул сильнее, то передо мной появились золотые буквы. Мальчикам вход запрещен, мойся утренней росой, и подмигивающий смайлик в конце, словно очередное издевательство надо мной. Сучка, беззлобно сказал я, понимая, кто поставил защиту на дверь. Ой, Стелла, не того ты врага себе наживаешь, ой, не того, я же злопамятный, возьму и как-нибудь отомщу. А что я сейчас без раковины буду делать? Ну, волшебнику с магией воды стыдно не знать банальные чистящие заклинания, потому я полностью очистил себя, даже зубы чистить не надо. Не очень люблю применять магию, когда можно сделать все руками, но тут случай особенный. Окей, похоже, придется мне иногда бегать домой, чтобы банально помыться. Злые феи, очень злые. С легкой улыбкой я переодеваюсь с помощью магии и с приподнятым настроем иду в сторону столовой. Холодок от воды взбодрил меня, да и искренняя улыбка Блум с утра немного подняла мне настроение. Приятно видеть, когда близкий человек, который недавно ходил с грустным лицом, просто улыбается. В коридорах школы было практически пусто, а солнечные лучи проникали сквозь стекло, оставляя на стене солнечные пятна. Я посмотрел в окно, прямо на симпатичный зеленый сад школы. Песчаные и аккуратные тропинки, подстриженный газон и в целом приятная атмосфера. Как же похорошел парк Алфей при Фарагонде, там даже носятся пикси-зверюшки, которые быстро двигаются туда-сюда с помощью своих маленьких прозрачных крыльев. Забавные зверята, но себе бы такого я не хотел. Мне моих духов и квартиранток хватает. Боже, надеюсь, что мелочь не загадит мою хату. За Мишеню я даже не волнуюсь. Она хорошая девочка и плохо вести себя одна не будет. Я хотел позвать Михаэль, чтобы наказать ей следить за домом, макия и тайниками с шоколадом, но потом вспомнил, что она, скорее всего, спит. Главное не забыть попозже ей напомнить об этом, иначе дом можно будет сдавать алкашам, и то они там жить не захотят. А если макия еще и шоколад весь в доме сожрет, то придется вести ее к стоматологу или в автосервис. Куда там ведро с болтами тащит, когда оно ломается? В столовую я вошел тихо, смотря на длинные столы, стоящие посередине большого помещения. Мне сразу же вспомнился зал из Хогвартса, но вместо четырех столов здесь их было два. Сама столовая представляла из себя зал с высокими потолками и широкими окнами, из-за чего внутри было светло. Как я помню, то разные курсы едят в разное время, потому сидит тут около 50 человек. Сейчас ест вся параллель второго курса, потому я спокойным шагом иду в сторону Винкс, чувствуя на себе удивленные взгляды ничего не понимающих фей. Смотреть я на них даже не хочу, и не потому что мне не интересно, просто какие-то они все, как бы помягче сказать, цветастые, что ли. Как я понимаю, они хотят выделиться на фоне своих однокурсниц, но из пестрых пятен, которые сливаются в одну массу, сложно кого-то выделить, особенно с моим большим восприятием, из-за которого цвета стали намного ярче. Причем цвета были разные не только в одежде, но и в волосах, и в глазах. Не сказать, что я привлек какое-то большое внимание со стороны девушек, но кто-то на меня смотрел с большим удивлением. Так и хотелось съязвить на эти пристальные взгляды, но я решил оставить всю желчь на одну ярко улыбающуюся блондинку, которая сидит рядом с Блум. Я сел с другой стороны от Блум, а незнакомая мне девушка, которая оказалась рядом со мной, испуганным зверьком посмотрела на меня. «А ты кто?» – спросила она, а рядом сидящие феи также уставились на меня. Фарагонда же сказала, что позаботится обо всем. «Ладно, придется мне самому выкручиваться. Вот и верь старухам после этого». «Очевидно, фея», – ответил я, отхлебывая кофе без молока и кривясь от не самого приятного вкуса. «Как Михаэль постоянно пьет его. Ладно, мне не привыкать, у меня вообще девиз по жизни. Жри, что дают, у нас тут не ресторан. Ну хотя бы никакая из столовки дали, и на том спасибо». Взяв еще и бутерброд с ветчиной, я начал есть свой омлет, положив бутерброд на кружку с кофе. Девушки ничего не ответили и продолжили есть, иногда поглядывая на меня. Чувствую себя осликом в зоопарке, а феи – малыши из детского сада. Потрогать хочется, но нельзя, укусит или плюнет. Или это ламы плюют, как же вкусно, неожиданно сказала Стелла и улыбнулась, съедая еще ложку совершенно обычного омлета. Я скосил на нее взгляд, видя, с каким специально наигранным удовольствием она ест омлет. Наверное, та, кто помогала вчера маэстро, очень талантлива. Себя не похвалишь, никто не похвалит, фыркнула какая-то девушка, а я перевел на нее взгляд. Короткие светлые волосы по плечи, зеленые глаза, презрительный взгляд которых направлен на Стеллу. Сразу видно, стервочка. По взгляду, по позе, по мимике. «Ты что-то сказала?» – невинно спросила Стелла, хлопая глазами, а девушка поморщилась, но ничего не ответила, а бросила на Стеллу такой надменный взгляд, что даже мне захотелось кинуть какую-то колкость. «Ёб твою мать, я только сейчас понял, что попал в женскую шарагу. В женскую. Отвезите меня лучше в светлый камень. Там змеиный клубок намного меньше, только на катафалке увести могу. Уж лучше так, чем оставаться в женской школе». Я быстро доел свой завтрак и встал из-за стола, с задумчивым лицом уходя из столовой. Меня провожало несколько десятков взглядов, но я на них внимания не обратил. Я задумался про свое не самое хорошее положение в этой школе. Женская общага, женский колледж. Уф, это будет сложно. Женщины ведь не такие простые, они хитрые и, когда нужно, умные. Буду в этой школе как маленький котенок посреди трассы, по которой проезжают на больших скоростях исключительно дальнобой. Дверь в кабинет, где проходит занятие по зельям, тихо скрипнула, и я вошел вовнутрь. Первым делом я заметил профессора, который с серьезным лицом расставлял склянки с ингредиентами на небольшие столики возле широких черных котлов. Услышав, что кто-то вошел, профессор повернулся ко мне, а я понял, что это Палладиум, эльф, которого я когда-то давно видел в школе, но внимания не обратил. У него были длинные русо-золотые волосы по поясницу, взрослое лицо с мягкими чертами лица и добрые зеленые глаза. Сразу видно, он профессор хороший и добрый. «Здравствуйте, профессор Палладиум», — сказал я ему, чувствуя какую-то неловкость. Профессор растерянно кивнул, а я полностью вошел, не зная, куда себя деть. Не то чтобы я чувствовал себя неприятно, но ситуация для меня была непривычная. Незнакомое место, незнакомые люди. Пламя внутри насторожилось, ожидая подвоха, а я постарался его успокоить. «Сегодня будет практика по сложным зельям. Я разобью всех на группы, поэтому подожди, когда все придут», — сказал он мне мягким, но точно мужским голосом, а я кивнул, оглядывая помещение на наличие этих всех. Почти никого не было, кроме нескольких фей. Хорошо, что они не были такими пестрыми и не сливались друг с другом, иначе бы у меня глаза болели и пришлось бы пялиться в пол. За окном слишком много зеленого, впереди и по бокам яркие феи, и только светлый пол не заставляет мои глаза болеть. Очки солнцезащитные, что ли, купить, иначе я себе когда-нибудь зрение испорчу. Что я могу сказать насчет сегодняшней поры? Я очень хочу работать вместе с Флорой, она умная и знает все на свете о зельях. Возможно, этот ушастик нам сейчас задаст что-то эдакое, а я и рецепта не знаю, так как зелья не люблю. Да-да, это я пришел в лучшую школу для фей во всем измерении, зная из алхимии только. Коль не хочешь быть уродом, не кидай ты натрий в воду. Выдохнув, я остался стоять возле двери, прислонившись спиной к прохладной стене и дожидаясь, когда все придут. По поводу зелья, можно, конечно, воспользоваться системой, что я и сделаю, так как в ней по-любому должны быть рецепты второго курса, но что-то мне подсказывает, что в самом начале занятия системой пользоваться я не буду. «Привет!» Ко мне неожиданно обратились, и, повернув голову, я увидел девушку, которая встала напротив меня. Растрепанные короткие каштановые волосы, желтые глаза и нетипичный наряд для феи. Длинный распахнутый светлый плащ, фиолетовый топ, длинный голубой шарф и как вишенка на торте яркие, оранжевые штаны. Меня, если честно, такой наряд напугал. Пламя внутри, как кошка, ощетинилась на фею, думая, что она выглядит как опасность. Да, мой огонь так на Авалона даже не реагировал, а тут какая-то местная шизофреничка. «И тебе не хворать», — ответил я ей, прищуривая глаза и пытаясь по ее выражению лица угадать, что ей от меня надо. Несмотря на ее дикий наряд, она слишком жизнерадостно и счастливо улыбается, словно у нее в жизни все хорошо и никакого говна в виде дурного феникса над душой нет. «А ты правда фея?» Полюбопытствовала она, широко улыбаясь, а я хмыкнул. «Нет, я рад, что хоть у кого-то в этом мире все хорошо, но, дамочка, акстись, от тебя жизнелюбием за километр несет».